Дени Дидро. Годы жизни 1713-1784. Образование придает человеку достоинство, да и раб начинает осознавать, что он не рожден для рабства. Так считал французский писатель, философ-просветитель и драматург, основавший энциклопедию или толковый словарь наук, искусств и ремесел, Дени Дидро. Путь просветителей тернист, и Дидро не исключение. Изначально Дидро отправили учиться на священника, но он оставил это занятие, пойдя наперекор воле отца. Это шло вразрез с его научным мировоззрением. Настолько сильна была его страсть к наукам, что он не побоялся разорвать отношения с семьей и остаться нищим. Оказавшись в 20 лет на улице без гроша, Дени стал давать частные уроки, получая от них скудный доход. У него был особый подход к ученикам. Если он видел в подростке дар к наукам, то даже будь тот беден и не в состоянии заплатить, Дидро просиживал с ним с утра до поздней ночи. Бездаря, хоть и богатого, обучать не желал. С таким отношением к частным урокам Дидро порою голодал. Большую часть жизни непреклонный Дидро был беден, подвергался гонениям за то, что не разделял царившие религиозные взгляды. И даже был арестован за распространение опасных мыслей в духе материализма и атеизма. По выходу из тюрьмы он не сдался, но сменил подход, решив вносить свой вклад не только через обличение, но и через образование. Так он начал работать над энциклопедией или толковым словарем наук, искусств и ремесел. Дидро обладал солидными познаниями в области философии и естествознания, социальных наук, литературы, живописи, театра. Это позволило ему стать организатором и главным редактором энциклопедии, которая с перерывами издавалась в течение 29 лет. Дидро был автором большинства статей по точным наукам, экономике, механике, философии, политике, религии. Под его редакцией были созданы первые 28 из 35 томов энциклопедии, 17 томов текста, 6 тысяч статей и 11 томов гравюр, иллюстрации к тексту. Со временем Дидро стал популярен и в 1773-74 годах был приглашен Екатериной II в Россию. Здесь он пытался уговорить ее провести прогрессивные реформы и изложил по ее просьбе свои взгляды на реформы образования в сочинении «План университета или школы публичного преподавания наук для российского правительства», написанном в 1775 году. Государственную систему народного образования Дидро проектировал на основе бессословности, подчеркивая, что низшие слои были и будут источником добрых нравов и знаний. Он отмечал, что дети бедняков, привыкшие с ранних лет к труду, учатся более серьезно и прилежно, чем дети богатых. Поэтому, считал он, необходимо обеспечить фактическую доступность школы путем материальной помощи государства детям бедняков. Бесплатные учебники и питание в начальной школе, стипендии в средней и высшей школе. Дидро выступал за реальное знание, за связь образования с практическими потребностями жизни. На первый план выдвигал физико-математические и естественные науки, ибо в них залог развития производства. Вместе с тем, указывал Дидро, естествознание вызывает большой интерес у детей, а изучение математических наук особенно развивает логическую мысль и дух изобретательства. Лучше знать немногое, но хорошо, и даже вовсе не знать чего-либо, чем знать плохо. Придавал важное значение хорошим учебникам, к составлению которых предлагал привлечь крупных ученых. Уделяя большое внимание фигуре учителя, Дидро требовал, чтобы тот глубоко знал предмет, который преподает, был скромным, честным и обладал другими высокими нравственными качествами. Он предлагал создать учителю хорошие материальные условия, заботиться о нем в случае болезни и инвалидности. План Дидро не был осуществлен, но вошел в историю педагогики как выражение новаторских замыслов просветителя. Многие мысли Дидро о народном образовании получили распространение через энциклопедию, философские произведения и тому подобное, оказали влияние на развитие педагогической теории. Кстати, интересный факт. Как уже было сказано выше, Дени Дидро практически всю свою жизнь прожил в бедности, но поворотный момент настал в 1765 году. Екатерина Великая, узнав о финансовых трудностях Дидро, купила его именную библиотеку за 1000 фунтов стерлингов, что на сегодняшний день равняется примерно 50 тысячам долларов США. Отныне Дидро мог позволить себе многое и вскоре приобрел новую багряницу, торжественная верхняя одежда. Наряд Дидро был невероятно красив. Настолько красив, что все остальное в его одежде и убранстве жилища выглядело нелепым и неряшливым, и это приводило Дидро в уныние. Выход из этой ситуации он видел в покупке новых вещей. Сначала он заменил свой старый ковер новым из Дамаска, он украсил свой дом скульптурами и красивым кухонным столом, купил новое зеркало и кожаное кресло. А потом понял, что попал в ловушку потребления, и описал свои мысли в трактате «Сожаление о моем старом халате». Главная мысль такова. Я был полным хозяином своего старого халата и стал рабом нового. Сейчас тягу к подобным спонтанным покупкам называют эффектом Дидро. Этот эффект описывает ситуацию, когда покупка какой-либо новой вещи создает так называемую спираль потребления, то есть приводит к покупке других новых вещей. В результате мы продолжаем покупать вещи, в которых не особо нуждаемся.